А Керчагинской помни. Помни, подлый кутейник, овес да корову. Еще доберусь до шельмеца. Останную четверть денег изведи на похороны. Покрова не покупай. В Париж к двоюродному брату князь Владимиру посланы деньги. Самый бы наилучший леонской парчи там купил. Боюсь, только не спустил бы мои денежки в Фаро. В Версале большую игру ведет. Ему шалопаю и в голову не может прийти, что по его милости могу я на тот свет голышом пред Богом предстать. Прошлого года просил его купить сочинение Вольтера да гобеленов в угольную. До сих пор не шлет. Шапку архимандричью устрой себе. У княгини Марфы Петровны жемчугов и камней спроси. Давно ей от меня приказано. А не княгиню, так капральшу Крутихинскую спроси, она тоже знает. Да делай шапку-то прозвалистей, а то срам глядеть на тебе, в каких шапках ты служишь, ни фасону, ни красоты, нет ничего. На похороны все шлихетство созови, и столповых, и молодых, и мелкопоместных. Хорошенько помянули бы меня за упокой. Белавина Федьку не смей только звать. Он меня знать не хочет, и я его знать не хочу. Эка важная персона. А тоже сердце имеет. Поучил я его прошлого года маленько, так он и губу надул. Да это бы наплевать, я бы за это и вспороть его мог. В Петербург что-то писал про меня. До двора дошло. Отписывали мне, будто по этому делу на Куртаге говорили про меня немилостиво. А я ведь хоть не в опале, да и не во времени. Много ли надо меня уходить? Будь это при втором императоре, будь при владеющем курляндском герцоге, я бы Федьку в рудниках закопал. А теперь я что? В подлости нахожусь. Не хуже тебя, долгогривого. Оттого и махнул я рукой на Белавина. Что с дураком связываться? Наплевать, да и все тут. А ведь поучил ты его за что? Ради его же души спасения. Видишь ли, как было дело? Обедал Федька у меня в воскресенье великим постом. Сам знаешь, большие посты я соблюдаю, устав тоже знаю. Подают кушанье как следует, вино, елей, злаки и от черепокожных. А Федька Белавин, когда подали стерляжью уху, при всех и кричит мне с другого конца стола: «Вы, говорит, ваше сиятельство, сами-то постов не соблюдаете, да и гостей во грех вводите». «Что заврался, — говорю, — в чем ты грех нашел?» «А в этом, — говорит, — да на стерлите показывает». Велел подать устав о христианском житии. Подозвал Федьку Белавина. «Читай, — говорю, — коли грамоте знаешь». А он: «Тут писано про черепокожных, сиречь про устерсы, черепахи, раки и улитки, я же акридами нарицаются». Зло меня взяло, слыша такое ругательство над церковью Божию. Как, чтобы нам, святыми отцами, заповедано было снедать такую гадость, как улитки? А Федька Богомерзкой свое несет, говорит: «Стерлить — рыба, черепа на ней нет». Поревновал я по уставе. Взял стерлядку с тарелкой, да головой-то ему врыло. «Что, — говорю, — есть череп или нет?» Кровь пошла, рассадил ему рожу-то. Только всего и было. Не драл его, не колотил, волосом даже не тронул. Об его же спасении поревновал, чтобы в самом деле по глупости своей не вздумал христианскую душу скверно улиткой поганить. «Так поди ж ты с ним!» В донос опустился. Дивлюсь еще, как слово и дело не гаркнул. Погубить бы мог, шельмец. Плюнул я на Федьку, знаться с дураком не хочу, и на поминках моих кормить нечестивую тробу его не желаю. Не зови его, отче святый, никак не зови. Позовешь, будем с тобой на том свете перед истинным спасом судиться. Помни же это. Мне что? Господь с ним, с Белавиным, меня, маленького человека, обидеть легко. А каково-то ему на том свете будет. Вот что. Ну, давай спать, старина. Ветер затих. По малым времени и князь, и архимандрит захрапели.